«Старик и Кошкин». Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Он спал. Ему было хорошо. Может быть, ему снилась грудь, мягкая, белая, с большим темным соском, как у Кутгеут. Он спал и сладко чмокал во сне, а Кутгеут сидела у потухшего очага, не шелохнувшись. Она устала за день. В Ярангу то и дело приходили все новые гости, и она не успевала разжигать костер, колоть лед, крошить мясо. Ребенок спал у нее за пазухой, укрытый мехом ее комбинезона. И она сидела тихо и слушала его, теплого, пахучего. Она не хотела вставать и снова готовить чай. Она не хотела его тревожить. Может быть, ему снилась тундра, белая, как грудь Кутгеут. Вошел рыжий Кошкин. Он махнул рукой. «Сиди, мол», и сам разжег костер. Не глядя, повесил чайник на пятое звено цепи, где он висел раньше. Он был здесь своим человеком. Потом пришел усатый доктор Кузнецов. Он долго топтался в чотагине, покашливал, осторожно сел на белую шкуру рядом с Кошкиным. Молодой бригадир Лильи, муж Маши Кутгеут, влетел в Ярангу стремительно, шумно чему-то засмеялся, сдернул малахай, кинул его в полог, сам уселся прямо на земле. Все молчали. Слишком много и бесполезно было говорено с утра. «Эх, доктор!» — вздохнул Лильи. «Давай завтра с Кергинто говорить». «Мы еще с тобой поговорим», — усмехнулся Кошкин. В пологе заворочился Кергинто. Он откинул шкуру, высунулся. Костер осветил коричневое, изрезанное морщинами, заспанное лицо. «Их!» — вздохнул старик Кергинто и закашлялся. «Завтра ехать далеко, совсем далеко, на усадьбу». «Ишь ты, лавкач, ехать!» — засмеялся Кошкин. «Устанешь ждать!» Любимец всей тундры, маленький рыжий Кошкин, знал, что только один Кергинто его не может терпеть. Кергинто — отец Лильи. Когда-то Кергинто был бригадиром, хорошим бригадиром. Ему даже медаль дали за трудовую доблесть. А через неделю он отправился на дежурство, пряча за пазухой леденящую бутылку спирта. Сменщик-пастух нашел бригадира в 10 километрах от стада. Тот спал в снегу, блаженно улыбался. Рядом стояла заботливо заткнутая бутылка. Пастух выпил последние граммы, закусил снегом, вздохнул и, не став будить бригадира, пошел собирать оленей. На всем пути валялись обглоданы остатки волчьего пиршества. В конце года бригада вышла на предпоследнее место. На отчетном собрании зоотехник Кошкин не пустил Кергинто в президиум, куда тот направился по привычке. Ты посиди в зале, так будет лучше. Недобро сверкнули черные глаза Кергенто. Он сидел, съежившись, и не глядел на сцену. Он не слышал слов. Так не слышат шума пурги, когда сидят в яранге у костра, каждый со своими думами, как со своей кружкой. И когда сосед толкнул Кергента в бок, тот по привычке вскинул руку и проголосовал, как все. Проголосовал за собственное снятие с бригадирства и назначение на свое место Лильи, своего сына. Все это видели, но никто не смеялся. Горько было всем. Бывшего бригадира любили, но правда и справедливость дороже. С тех пор Кергенто противился всему, что замышлял Кошкин, а в стойбище привыкли слушаться старика. Маша родила, когда Кузнецов был в другой бригаде. Усатый доктор, тихий, медлительный человек, 2 дня без ночевки гнал собак, а потом никак не мог понять, почему на него смотрит косо Кергенто, почему молчалива Маша, почему хмур ее муж, бригадир Лильи. Кузнецов был новым человеком в тундре, и ему все еще не верилось, что он на Чукотке. Он мало говорил, но много работал, ежесекундно переживая свое пребывание здесь, в стране, о которой мечтал еще в студенчестве, о которой ничего не знал, но которую любил неизвестно за что. И вот он здесь. То, чего не мог понять Кузнецов, отлично знал Кошкин. И он сразу же послал в бригаду Лильи вездеход. Вездеход встретили радостно. Но когда Кузнецов сказал, что на этом вездеходе Маша и ее дочка поедут в поселок, в больницу, Кергенто полоснул Кузнецова взглядом, крякнул и полез в полок. Лилья как-то смущенно хихикнул и, потоптавшись около доктора, убежал в другую ярангу. Через 3 дня приехал на нартах Кошкин. «Не отдают роженицу?» — спросил он у Кузнецова. Кузнецов развел руками. У него был такой вид, как будто виноват в этом он сам. «Я так и знал!» — устало вздохнул Кошкин. Он еще не чаевал, ему хотелось в ярангу, и он спеша шептал Кузнецову, что это уже не первый раз, что 2 недели ребенку не будут давать имя, что никто из чужих не должен это время брать малыша на руки, а доктор, как ни крути, чужой человек, и больница тоже не священное место, а в бригаде хоть и не совсем верят во все эти шаманские штучки, но не в силах противиться черным, холодным и удивительно молодым глазам упрямого Кергенто. Потом они сидели в яранге. Костер уже горел вовсю. «Ишь ты, лавкач!» — повторил Кошкин, обращаясь к Кергенто. «Ехать! Без Маши и ребенка никуда мы не поедем!» Кошкин сидел на корточках, поджав под себя ноги, пил чай, одну кружку за другой, так что тельняшка его взмокла, и голубые полосы слились в темноте в одно с белыми просветами.